Роль дворецкого забыта. Теперь он играет владельца яхты. А она... Но нет, я не в силах был вообразить, какой представляется Гилберту моя любимая, или какой он ожидал ее увидеть. Мой друг мистер Опиан. Миссис Фич. Жми, Гилберт. Машина понеслась по шоссе, и Хартли повернулась ко мне, но ничего не сказала. Одной рукой она, может быть, бессознательно сжимала рукав моей куртки. Я отдыхал, вполне довольный тем, что ощущаю ее пальцы и ее колено. Глаза ее полиловели, на лице появилось то загадочное выражение, которое в молодости делало ее похожей на бесконечно пленительную дикарку. Сейчас она казалась почти безумной. Я поймал себя на том, что блаженно улыбаюсь, так мне спокойно в закрытой машине, так радует ее скорость. Чувство счастливого избавления переполняло меня. Я беспечно улыбнулся Хартли. Когда машина остановилась у дамбы, ей не захотелось вылезать. Он ведь знал, что я приеду. Почему он не мог выйти сюда, к машине? Хартли, голубка, слушайся меня. Я помог ей выйти. А Гилберт, согласно моим инструкциям, погнал машину дальше. Она скрылась за поворотом в направлении отеля «Ворон». Титусу я велел ждать на кухне, но не успели мы пройти и до середины дамбы, как он открыл парадную дверь. До сих пор я был так занят техническими подробностями моего плана, что не успел толком подумать о том, какой будет эта встреча. Мои намерения перешагнули через нее, мои надежды возводили более стройное будущее, а теперь меня рывком вернуло в настоящее, к испуганному, смятенному сознанию того, что я натворил. При виде Титуса Хартли встала как вкопанная, и лицо ее уродливо исказилось. Рот приоткрылся, углы его поползли вниз, как будто она вот-вот заплачет, глаза помутнели, а лоб был сморщенный, испещренный тенями, каким я его уже видел однажды. Но выражало все это не изумление, не огромную грустную радость, а чувство вины и мольбу. И руки она бессознательно простерла не чтобы обнять, а чтобы умилостивить. Все это мгновение я уловил, и мне стало так больно, что я чуть не крикнул. «Не надо, перестань!» Сострадание толкало меня вмешаться, как в неравный бой, но я уже был отстранен от участия в этой сцене. Титус шел к Хартли хмурый, гордый, сощурив глаза, явно вознамерившись остаться непреклонно спокойным и не выказать никаких чувств. Однако он был не способен скрыть, это сквозило во всех его движениях, даже в походке, что он склонен простить кающуюся грешницу. Подойдя к Хартли, он грубовато облапил ее и стал подгонять к дому. Он протолкнул ее в дверь, обеими руками упершись ей в спину. Я поспешил за ними следом. Когда я вошел, они уже беседовали, стоя в прихожей, и мне подумалось, как это не похоже на свидание матери с сыном, но почему, собственно? Семейные отношения бывают такие странные, натянутые. Или Хартли так и не сумела, или ей так и не дали стать ему матерью. Что они могут сказать друг другу? Мы не знали, где ты, куда девался. Мы так старались узнать, писали, расспрашивали, словно Титус успел поставить ей вину, что она его не нашла. Да-да, я... Ничего, у меня все в порядке. Это в ответ на еще не заданный вопрос. И здоров, и работаешь, или все еще... «Где ты живешь?» «Я безработный, я нигде не живу». «Мы оставили свой адрес, думали, вдруг ты его потерял, и вдруг зайдешь туда, и я послала письмо». «Ничего, Мэри, ничего». Чтобы прервать этот разговор, который порядком меня раздражал, мне претило, что он успокаивает ее и называет Мэри. Я сказал: «Вы бы прошли на кухню. Выпить не хотите?»